Диалог во сне. Глава первая. Голос. Ты оказался совсем другим человеком, чем я думал. Я. Я за это не в ответе. Голос. Однако ты сам ввел меня в заблуждение. Я. Я никогда этого не делал. Голос. Однако ты любил прекрасное или делал вид, что любишь. Я. Я люблю прекрасное. Голос. Что же ты любишь? Прекрасное? Или одну женщину? Я. И то, и другое. Голос с холодной усмешкой. Похоже, что ты не считаешь это противоречием. Я. А кто же считает? Тот, кто любит женщину, может не любить старинного фарфора. Но это просто потому, что он не понимает прелести старинного фарфора. Голос. Эстет должен выбрать что-нибудь одно. Я. К сожалению, я не столько эстет, сколько человек от природы жадный. Но в будущем я, может быть, выберу старинный фарфор, а не женщину. Голос. Значит, ты непоследователен. Я. Если это не последовательность, то в таком случае больной инфлюенцией, который делает холодное обтирание, вероятно, самый последовательный человек. Голос. Перестань притворяться, будто ты силен. Внутренне ты слаб. Но, естественно, ты говоришь такие вещи только для того, чтобы отвести от себя нападки, которым ты подвергаешься со стороны общества. Я. Разумеется, я и это имею в виду. Подумай прежде всего вот о чем. Если я не отведу нападки, то в конце концов буду раздавлен. Голос. Какой же ты бесстыжий малый. Я. Я ничуть не бесстыден. Мое сердце даже от ничтожной мелочи холодеет, словно прикоснулось ко льду. Голос. Ты считаешь себя человеком полным сил? Я. Разумеется, я один из тех, кто полон сил. Но не самый сильный. Будь я самым сильным, вероятно, спокойно превратился бы в истукана, как человек по имени Гёте. Голос. Любовь Гёте была чиста. Я. Это ложь. Ложь историков литературы. Гёте в возрасте 35 лет внезапно бежал в Италию. Да. Это было не что иное, как бегство. Эту тайну, за исключением самого Гёте, знала только мадам Штейн. Мадам Штейн, Шарлотта фон Штейн, 1742-1827, возлюбленная Гёте. Голос. То, что ты говоришь, самозащита. Нет ничего легче самозащиты. Я. Самозащита — нелегкая вещь. Если бы она была легкой, не появилась бы профессия адвоката. Голос. Лукавый болтун. Больше никто не захочет иметь с тобой дело. Я. У меня есть деревья и вода, волнующие мое сердце. И есть более 300 книг, японских и китайских, восточных и западных. Голос. Но ты навеки потеряешь своих читателей. Я. У меня появятся читатели в будущем. Голос. А будущие читатели дадут тебе хлеба. Я. И нынешние не дают его вдоволь. Мой высший гонорар — 10 йен за страницу. В Японии литературный гонорар исчисляется по страницам стандартного формата с определенным числом знаков — 400. 100 японских печатных знаков в переводе на русский дают 250-300 русских. Таким образом, гонорар Акутагава в переводе на наше исчисление — составлял около 400 йен за авторский лист. Однако надо помнить, что в 20-е годы йена почти равнялась доллару, тогда как при послевоенной инфляции доллару стали соответствовать не менее, а чаще более 300 йен. Голос. Но ты, кажется, имел состояние. Я. Все мое состояние участок в хонзё размером в лоб кошки. В предсмертном письме Акутагава точно определил свое имущественное положение. После моей смерти моя семья принуждена будет существовать на мое наследство. Мое наследство — 100 цуба, то есть 330 квадратных метров земли, мой домик, мое авторское право и сбережения в сумме 2000 йен. Мой месяц